Глава 30. Аматы с сыновьями пришел на рассвете, когда бухта оживала. Из трех самым высоким был Теофила, но тоже едва дорос до 5 футов 8 дюймов. Его одежда не подошла бы ни Питу, ни Клею. Проблема была в длине, а не в талии. Американцы настолько исхудали, что могли бы дважды обернуться своими прежними поясами. Накануне вечером после ужина Амата навестил приятеля, который считался самым высоким мужчиной в деревне. Он попросил продать 2 рабочих брюк, 2 куртки цвета хаки и 2 пары носков. Приятель сначала отказывался. Это был практически весь его рабочий гардероб. И сказал, что будет обсуждать продажу, если Амата объяснит, кому это нужно. Когда высокий мужчина понял, кому требуется одежда, то отказался взять деньги и попросил пожелать американцам удачи. Жена Амата выстирала и выгладила одежду. Когда он поставил рюкзак на койку в каюте, на его глаза навернулись слезы. Пит и Клей тоже растрогались. А вот ботинки Амата достать не сумел. Ступни американцев длинные и узкие, а у филиппинцев широкие и короткие. В поселке имелся только 1 обувной магазин, и его хозяин не заказывал товар для иностранцев. Амата долго извинялся за то, что ничего не мог сделать. Пит, наконец, прервал его и сказал, что есть важный вопрос, который он желал бы обсудить. Они очень хотели бы написать письма женам. С Рождества не связывались с семьями, а ведь родные сходили с ума от беспокойства. Просьба вроде бы простая. Однако Амату она не понравилась. Он объяснил, что почтовая служба была ненадежна и полностью контролировалась японцами. На Филиппинах затерялись 1000 таких же, как они, американских солдат, и каждый стремился отправить весточку домой. С островов уходило очень мало корреспонденции. Враг повсюду совал нос. Почтовый чиновник в Сан-Нарсисо овладел бакалейной лавкой, и они подозревали, что он сотрудничал с японцами. Если они принесут ему 2 написанных американцами письма, будут большие неприятности. Почта — это слишком опасно. Однако Пит продолжал настаивать. А если отправить письмо из другого поселка? Амата в итоге сдался и послал Томаса в деревню. Тот вернулся с 2 листами тонкой луковой бумаги и 2 конвертами. Амата нашел огрызок карандаша. И Пит, сидя за складным столом в каюте, написал. «Дорогая Лиза, 10 апреля мы сдались, и последние 3 месяца я провел в концентрационном лагере. Затем бежал, и теперь сражаюсь вместе с партизанами на Лусоне. Я многое пережил и полон воли пережить остальное и вернуться домой, как только мы победим. Люблю тебя, Джоэла и Стеллу, и думаю о вас каждую минуту каждого дня. Передай мой привет детям и Флоре. Со мной Клей Вомплер. Его жену зовут Хелен. Свяжись с ней по адресу 1427 Гленвуд Роуд, Ламар, Колорадо. И передай это сообщение. С любовью, Пит». Он написал на конверте адрес, но обратного не указал, заклеил и отдал карандаш Клею. Они вышли из гавани. Старый дизель стучал так, словно этот день мог стать его последним. Лодка плыла, не оставляя следа. Прямо по курсу, точно на запад, в 1000 миль, находился Вьетнам. Справа, чуть ближе, в 700 милях, Китай. Теофила заварил кофе, и пока они наслаждались напитком, приготовил завтрак из риса, пандесала и макрели. Пит и Клей ели осторожно. Жена Амата передала имбирное печенье, и американцы впервые за несколько месяцев попробовали сладкое. И хотя о сигаретах речи не шло, Амато захватил целую пачку Lucky Strike, которую как-то достал в Маниле. Пит почувствовал, что нет ничего прекраснее этого табачного дыма. Через 2 часа они наткнулись на косяк тунца. Амато и Томас втаскивали рыб в лодку, а Теофило бил деревянной колотушкой, пока они не успокаивались. Затем потрошил и чистил. Сквозь пелену табачного дыма Пит и Клей не могли не восхищаться слаженностью их работы. В середине дня Томас повернул обратно к Лусону. Горные вершины полуострова ни разу не исчезали из виду. Когда они приблизились к земле, Амато изложил свой план. Лодка остановилась в 200 ярдах от пустынного скалистого берега. Теофило надул плот, который спас американцам жизнь, и помог сойти на него. Амато подал рюкзак с едой и водой и пожелал удачи. Пит и Клей помахали руками, еще раз поблагодарили филиппинцев и отчалили. Теофило развернул лодку и направился в море. Когда Пит и Клей скрылись из виду, Амато достал 2 конверта, порвал на мелкие куски и бросил в океан. Его судно 2 раза обыскивали японские моряки, и он не мог подвергать себя такому риску. Пит и Клей служили в кавалерии и пехоте, и мало что смыслили в управлении судами любого размера. Выяснилось, что с плотом справиться не так-то просто. На подходе к берегу их ударило о камни, и они чуть не утонули. Однако Питу удалось не намочить рюкзак. Оказавшись на земле, они стали ждать. За их прибытием наблюдал из леса Осеведо. Он свистнул и махнул рукой, чтобы они шли к нему. Это был молодой паренек в соломенной шляпе. Но его суровое выражение лица и худое тело не оставляло сомнений, что перед ними закаленный партизан. А главное, что Осеведо был до зубов вооружен. Через плечо винтовка, на каждом боку по пистолету. Он объяснил на хорошем английском, что им предстоит путь по опасной горной тропе. И если все пойдет хорошо, то к темноте они доберутся до первого лагеря. Япошки повсюду. Главное — идти тихо, быстро и не произносить ни звука. Скоро лес превратился в густые джунгли, где лишь Осеведо мог разглядеть тропу. И все эти тропы вели наверх. Через час маленький отряд остановился, чтобы отдохнуть. Пит и Клей совершенно выдохлись. Воздух становился разреженным, и это добавляло трудностей. Пит спросил, можно ли закурить. Провожатый филиппинец нахмурился и покачал головой. Он знал, что пришлось испытать американцам, и понимал, насколько они слабы. Пообещал, что умерит темп ходьбы. И солгал. Они двинулись вперед еще быстрее. Внезапно Осеведо поднял руку, замер и присел. Переваливая через хребет, они увидели вдали заполненную движущимися японскими войсками дорогу. Американцы пытались отдышаться, смотрели на колонну и молчали. Чуть передохнули и снова отправились в путь. Вошли в распадок и спустились в узкую долину, где журчал ручей. Осеведо оглядел местность, нет ли врага. Никого не заметил и дал знак быстро пересечь долину. На другой стороне они снова углубились в джунгли и начали подниматься. У Пита пылали огнем мышцы ног. Он совершенно выдохся и запросил привала. Они сели в чаще, съели по рисовому пирогу и кокосовому печенью. Осеведо тихо сказал, что его брат был филиппинским скаутом и погиб на Батаане. Теперь его долг уничтожить как можно больше японцев, прежде чем убьют его. Пока на счету 11 врагов, а может и больше. Японцы мучают и обезглавливают каждого пойманного партизана, поэтому правило такое. сдаваться нельзя. Лучше самому вышибить себе мозги, чем позволить японцам глумиться над тобой. Клей спросил, когда они получат оружие, и филиппинец ответил, что его в лагере много. Еды и воды тоже. Партизаны не шикуют, но и не голодают. Пища взбодрила американцев. И когда солнце скрылось за соседней горой, они встали на вьющуюся по склону тропу. Каждый шаг по шатким камням грозил опасностью. Одно неверное движение, и путник угодил бы в бездонную пропасть. Примерно 50 ярдов пришлось идти на виду. Они миновали, пригибаясь и стараясь не оступиться, половину, когда с противоположной стороны ущелья раздался выстрел. Снайперы были начеку. Пуля ударила филиппинцу в голову, и он повалился навзничь. Другая пробила правый рукав Пита и чудом не угодила в грудь. Они с Клеем прыгнули вниз, а пули продолжали ложиться вокруг. Ломая молодые побеги, они летели сквозь чащу. Клей, ухватившись за лиану, сумел остановить падение, а Пит катился кувырком и, ударившись о дерево, едва не потерял сознание. Клей едва видел его рубашку, но сумел скатиться к нему на заднице. И вот они снова вместе и умудрились обойтись без переломов костей. Руки и лица исцарапаны, в крови, но раны неглубокие. От удара у Пита гудело в голове, однако через секунду он готов был двигаться дальше. Послышались голоса. Говорили не по-английски. Их искал враг. Скрытно, как только могли, американцы продолжали спуск, но нечаянно сталкивали плохо державшиеся камни, и те с шумом катились вниз. На дне, у ручья, они скользнули в чащу и замерли. Кто-то шлепал по воде. Трое японских солдат двигались с винтовками на изготовку. Они прошли в 10 футах от Пита и Клея, которые лежали едва дыша. Миновал час, второй. Во враг опустилась тьма. Американцы шепотом обсуждали безумную идею. Как бы забраться наверх и поискать рюкзак? А может, и Осеведу? Они не сомневались, что он погиб, но им требовалось его оружие. Понимали. Японцы просто так не отвяжутся и не вернутся в свой лагерь. Трофей в виде двух американских голов для них весьма соблазнителен. В итоге они остались лежать и провели бессонную ночь, облепленные насекомыми среди ящериц, жуков, все в царапинах и не ведая, где находятся и куда им идти, молясь об одном, чтобы поблизости не оказались питон или кобра. В какой-то момент Пит спросил, кому из них пришла в голову светлая мысль записаться в партизаны. Клей, хмыкнув, ответил, кому угодно, только не ему. С рассветом они покинули свое убежище. Голод вернулся с удвоенной силой. Они напились из ручья и решили следовать его течению, куда бы оно ни вывело. Целый день шли в тени, скрываясь под ветвями деревьев. Дважды слышали голоса и поняли, что двигаться нужно по ночам, а днем отдыхать. Только куда двигаться? Ручей впадал в неширокую реку. Из чащи они видели, как мимо проплыл японский патрульный катер. 6 солдат с винтовками, 2 с биноклями. Все внимательно осматривали берега. Кого-то искали. Ближе к вечеру они набрели на тропу и решили идти по ней в темноте, куда бы она ни привела. Их теперешнее местоположение слишком опасно. Но выяснилось, что идти по тропе в темноте невозможно. Скоро они ее потеряли. Пошли кругами. Нашли. И, потеряв во второй раз, сдались. Легли под скалой и попытались заснуть. Когда проснулись, на джунгли опустился густой туман. Он давал защиту, и вскоре они отыскали другую, едва различимую тропу. После 2 часов подъема солнце рассеяло дымку, и тропа стала шире. Голодные, выбившиеся из сил американцы выбрались к утесу над каменистым ущельем. В сотнях футов внизу журчал среди валунов ручей. Отдыхая в тени, они глядели на воду и рассуждали, не прыгнуть ли вниз. Смерть лучше пытки, которую им приходится терпеть. В это мгновение она казалась им желанной. Шансов выжить все равно нет. Прыгнув, они хотя бы умрут по своей воле. Неподалеку послышались выстрелы, и американцы оставили мысли о самоубийстве. Выстрелы означали, что где-то рядом сошлись противоборствующие стороны. Пальба продолжалась не более минуты, но вдохновила их продолжать путь. Они напились из ручья, час отдохнули и двинулись дальше. Когда солнце поднялось в зенит, они вышли на поляну. В середине теплился маленький костер. Рядом сидел японский солдат. Он дремал. Американцы разглядывали его из леса и заметили кровь на обеих ногах. Кто-то ранил его, а свои бросили. Солдат пошевелил правой рукой. Значит, жив. Под покровом деревьев Пит подобрался ближе, залез на валун над раненым, взял 10-фунтовый камень и обрушил на врага. Камень угодил точно в голову. Из джунглей выскочил Клей и бросился на японца. Пит ударил во второй раз. А его товарищ схватил винтовку и воткнул в солдата штык. Они оттащили труп в лес и открыли рюкзак убитого. В нем оказались консервы с сардинами, лососем и макрелью, и сушеное мясо. Не стерев кровь японца с рук и рубашек, они быстро поели и поспешили убраться с поляны. Впервые за несколько месяцев у них появилось оружие. Клей нес консервы и японскую винтовку Арисака со штыком. Пит застегнул на поясе кобуру с полуавтоматическим пистолетом Намбу. В патронаж он набил 30 патронов, поместил 2 магазина. За ремень засунул нож длиной 6 дюймов. Они бежали час, затем остановились и съели банку сардин. Если теперь их поймают, то будут мучить, а затем обезглавят. Только поймать не получится. Они дали друг другу клятву, скрепив ее пожатием окровавленных рук. Если их окружат, то они застрелятся из пистолета. Первым Пит, вторым Клей. Поднимаясь на склон, они снова услышали выстрелы. Бой шел дольше и был упорнее, чем в первый раз. Американцы не могли решить, идти ли им на звуки или повернуть обратно. Они выжидали, схоронившись у тропы. Перестрелка стала стихать и вскоре прекратилась. Прошел час, солнце клонилось к западу. На повороте тропы они лицом к лицу столкнулись с бежавшим в их сторону молодым филиппинцем. Легкий, худощавый, безоружный, он вспотел от бега. Не понимая, кто возникшие перед ним незнакомцы, он замер. «Мы американцы», — поспешил объяснить Пит. Парень приблизился и указал на винтовку со штыком. «Японская!» Клей улыбнулся и показал ему руки в крови. «Японская кровь!» Парень тоже улыбнулся. «Вы американские солдаты?» — спросил он. Оба утвердительно кивнули. «Ищем партизан», — сказал Пит. «Проводишь?» Улыбка филиппинца стала шире. «Вот дерьмо! Откуда вы привинтили?» Пит и Клей разразились хохотом. Клей, согнувшись пополам, выронил свою новую винтовку. Пит, не веря собственным ушам, представил, как этот парень сидит у костра с американцами, и те, забавы ради, учат его колоритным выражениям. У партизан явно есть ребята из Техаса и Алабамы. Когда их хохот стих, филиппинец махнул рукой. «За мной! За час дойдем!» «Пошли!» — кивнул Пит. «Только не так быстро!» парень оказался посыльным, связным между партизанскими отрядами, у которых почти не было раций. Посыльные часто передавали письменные сообщения и приказы. Они досконально знали все пути и тропы, и их редко ловили. Но если ловили, пытали, стараясь получить информацию, а затем убивали. Они снова карабкались вверх, чувствуя, как воздух становится разреженнее. Но Пит с Клеем старались не отставать. Перед первым бивуачным пунктом парень свистнул и, дождавшись ответа, этот звук американцы не слышали, двинулся дальше. Они вошли на партизанскую территорию и оказались в безопасности. Насколько может быть в безопасности американец на Филиппинах? Неожиданно возникли двое вооруженных до зубов филиппинцев и дали знак проходить. На передовом посту на них почти не обратили внимания. Тропа вывела к первому лагерю, где партизаны готовили пищу на маленьком костре. Их было около двух десятков, ютившихся под навесами и готовившихся к ночлегу. Увидев двух американцев, они поднялись и отдали честь. Еще полчаса подъема, и они оказались в спрятанном в джунглях строении. Их приветствовал американец в выцветшей солдатской рабочей форме и новых армейских ботинках. Капитан Даррелл Барни, 11-й пехотной бригады, стал добровольцем западно-лосонских сил сопротивления. После представления Барни крикнул в сторону ряда бамбуковых хижин, и оттуда вышло еще несколько американцев. Последовали улыбки, похлопывания по спинам, поздравления. И вскоре Пит и Клей сидели за бамбуковым столом и ели рис, картофель и свиные отбивные, припасенные для особых случаев деликатес. Их забросали вопросами. Самый разговорчивый — Алан Дюбос из Слайдала, штат Луизиана, с гордостью признался, что действительно учит филиппинцев тонкостям американского сленга. Всего, не считая Пита и Клея, их оказалось шестеро. И никто из них не был на Батаане. После капитуляции они из других частей островов пробрались в горы и были намного крепче, хотя их тоже не миновала малярия. Американцы слышали о марше смерти и просили рассказать о нем. Пит и Клей говорили часами, радуясь безопасности в окружении своих. Хотя навидались того, что не могли поверить, что находятся среди соотечественников, которые продолжают вести борьбу. Наслаждаясь общением, Пит не мог не думать о тех, кто остался в О'Доннелле и кто наверняка не выберется оттуда живым. Там по-прежнему голодают в то время, как он пирует. Он вспомнил о свалке костей, где сам похоронил сотни трупов. Об адском корабле. О криках, запечатанных в трюме людей, уходивших вместе с судном в пучину. Он то упивался компанией и балагурил со всеми, радуясь родному языку с его выговорами из разных областей страны, то не мог проглотить кусок, когда накатывала новая волна страшных воспоминаний. Эти вспышки кошмаров и страхов останутся с ним навсегда. Вечером их отвели в душ и дали по куску мыла. Ощущение от тепловатой воды было восхитительным. Сначала Пит и Клей хотели побриться, но все другие американцы отпустили бороды, и они решили последовать их примеру. Им выдали белье, носки и рабочую солдатскую форму, хотя в джунглях не имелось определенного образца обмундирования. Их осмотрел врач, тоже американец, и назвал очевидные проблемы. Доктор заверил, что у него нет недостатка в лекарствах, и через пару недель новенькие будут готовы идти в бой. Им показали бамбуковую хижину, их новый барак, и предоставили настоящие кровати с одеялами. Утром их отведут к командующему и дадут столько оружия, сколько они сумеют поднять. Пит и Клей лежали в темноте и думали о доме, который теперь казался им ближе.